Неразгаданный манускрипт. В 1912 году американский книготорговец литовского происхождения Вильфрид Войнич, муж знаменитой писательницы Этель Войнич, автора «Овода», приобрел в Италии странную рукопись, написанную на тонком пергаменте, возраст которой, как утверждали специалисты, составлял примерно 500 лет. Долгое время ученые тщательно пытались прочитать, понять, о чем эта книга. В настоящее время манускрипт хранится в отделе редких рукописей Йельского университета США. На обложке нет ни имени автора, ни названия. Это старинная кожа, хранящая следы времени. Количество страниц в рукописи 240. Некоторые отсутствуют. Текст написан птичьим пером, и этим же пером выполнены и рисунки загадочных растений, животных и людей, которые раскрашены. В манускрипте свыше 170 тысяч непонятных букв, знаков, написанных одним-двумя росчерками пера. Предположительно, алфавит, который использовался для написания, состоял из 20-30 букв. Некоторые слова повторяются в тексте неоднократно. Загадка заключается в том, что при написании манускрипта не использовался ни один из известных языков. Это не латынь и не кириллица, нет ничего общего и с арабским алфавитом, с иероглифами тоже подобий не обнаружили. Текст написан традиционно, слева направо без пунктуации. Судя по уверенному почерку, писал человек, который знал этот язык. Он нигде не ошибался. Стилистика письма, изображенные картины типичны для Европы 1450-1500 годов. Книга разбита на 6 разделов. Первый условно можно назвать ботаническим. В нем на каждой странице помещены изображения одного растения. К какому виду относятся изображенные растения, определить трудно. Затем астрономический раздел. В нем помещены круглые диаграммы, в которых видны Солнце, Луна и звезды. Есть несколько символов зодиакальных созвездий, каждый из которых окружен 30 миниатюрными женскими обнаженными фигурами. В биологическом разделе помещен текст и фигура обнаженных купающихся женщин, у некоторых из них на головах короны. В космологическом есть круговые диаграммы, но смысл их непонятен. В фармацевтическом разделе много рисунков растений и, очевидно, рецептов. На полях изображены аптекарские приборы средневекового времени. И последний, рецептурный. В нем несколько коротких текстов. Первым владельцем книги был алхимик Георг Бариш, живший в Праге в начале 17 века. Он не знал языка этой книги и пытался его расшифровать, привлекая известных людей. Но перевод не получился. После смерти Бариша манускрипт перешел к ректору Пражского университета Иоганну Маркусу Марци. В книге найдено письмо, в котором сообщается, что за 600 дукатов ее купил император Священной Римской империи Рудольф II, большой поклонник магических наук. Рудольф считал, что этот манускрипт сочинил известный английский ученый Роджер Бэкон, который изобрел этот таинственный язык для шифровки тайных сведений. Дальнейшие 200 лет книга находилась в Папском Григорианском университете. В 1912 году университету потребовались деньги, и часть редких книг была тайно продана. Несколько редких экземпляров получил Войнич. В 1961 году вдова Этель Войнич продала книгу, которая затем попала в библиотеку Йельского университета. За время ее нахождения там ученые разных учебных заведений США, военные специалисты делали неоднократные попытки расшифровать книгу. Безуспешно. Некоторые высказывали предположение, что всю эту историю придумал сам Войнич, чтобы поднять цену на книгу, но предположение со временем отвергли как несостоятельное. Скорее всего, этот манускрипт – книга-обманка для доверчивых людей. Она не расшифровывается. Ее назначение – создать иллюзию тайного учения. В Средневековье хватало искусных шарлатанов, но еще больше было доверчивых людей. Императоры – не исключение.